Матерь Агни-йоги. Идущий дойдет. Следовательно, задача состоит в том, чтобы идти, несмотря ни на что. Об этом говорилось уже неоднократно. Остается только применить сказанное в жизни. Да, кроме как к владыке, идти некуда и не к кому. Кто встретит? Кто поможет? Кто подойдет? Кто ответит на все вопросы? И кто поведет дальше? Осознание невозможности иного решения очень поможет на трудном пути к свету.